Как правило, сильно расстроенное состояние души открывает сладкий путь упреков и обвинений. Вот, муж подлец, никогда ни в чем не поможет, все взвалил на меня одну, сын тоже растет тунеядцем, грубит, начальник врун и сволочь, пользуется тем, что я ему ответить не могу, соседка дура, придирается по мелочам, все гады, а я одна хорошая и невинно страдаю. Последнее, впрочем, не обязательно говорится себе явно, но всегда является целью подобных внутренних монологов. И, наконец, давно известное, приходить домой сердитым и злым очень выгодно. На всех можно орать и можно ничего не делать, потому что я злой, и все просто. Когда неприлично быть счастливым. Еще одна причина, почему люди не склонны отказываться от большой части негативных переживаний – учет сложившихся традиций. Тот, кто эмоционально реагирует на ситуацию традиционным образом, считается нормальным. А тот, кто не желает переживать приличные ситуации и чувства, будет высоким общественным мнением осуждаться. Кроме того, многие переживания дарят нам выгодную репутацию в глазах окружающих. Например, не щадит себя на работе. От этого не всегда выигрывает работа и практически всегда проигрывает человек. Но зато приобретает лестную репутацию. Неравнодушный или тонкое и чувствительное. Я не сухарь, не железка, а настоящий человек. У меня душа есть, сердце, чувства. А то, что от его переживаний страдают люди и стоит дело, волнует его гораздо меньше. Потеряла кошелек и целый день переживаю? Значит, осознала. Значит, деньгами дорожу. А если я не попереживаю, а просто проанализирую ситуацию и сделаю нужные выводы, репутации такой иметь не буду. Тяжело заболел ребенок, я себе места не нахожу, вся издергана и изревана. Пусть я от этого становлюсь бестолковой, зря дергаю окружающих, да и ребенка, ничего. Зато никто не обвинит меня в бесчувственности и, напротив, все поймут, как я своего ребенка люблю. Естественно, в разумных пределах учитывать сложившиеся традиции необходимо. Без надобности противопоставляться им и эпатировать окружающих смысла нет. Но все ваши действия, в том числе и внутренние, душевные, должны быть честны и рациональны. Родительское программирование. Об этом мы уже говорили. Основы цивилизованности нам закладывают наши родители, и именно через них мы узнаем, что в случаях неудачи надо расстроиться, или разозлиться, или улыбнуться, как обычно было в вашей семье. На ошибку другого надо отреагировать замечаниями, или руганью, или помощью. Как реагировали у вас в семье? Заложенное в нас родителями в детстве составляет основу нашей картины мира, это аксиомы нашего личного существования. Именно поэтому нам и в голову не приходит подвергать их критике, и именно поэтому такое внутреннее сопротивление встречает призыв их пересмотреть, призыв сменить кассету. Бремя свободы. И последнее – это нежелание брать на себя ответственность. Ответственность – обратная сторона свободы. Если я жертва, мне плохо, но я ни за что не отвечаю и жить нелегко, тепло и сыро. Чтобы в роли жертвы я не переживал, я просто пассивно страдаю, ни выбирать, ни нести ответственность, ни действовать мне не надо. Но как только я выбираю свободу, на меня сваливается ответственность и выбор. Я оказываюсь один на один перед лицом жизни, и в лицо мне хлещет жесткий ветер и дождь. Что выбираете вы? Я выбираю свободу. Тому, кто сейчас оказался рядом со мной, подаю руку. Вперед! Но тому, кто решил заняться своей душой, начать придется со своего тела. Наше тело – дом нашей души. Какое тело вас оформляет? Какие наслаждения могут быть, господин, в этом зловонном, бренном теле, в этом скоплении слез, мокроты, выделений, костей, кожи, мяса, семени, слизи, испражнений, мочи, крови и желчи? Какие наслаждения могут быть в этом теле, пораженном страстями, гневом, алчностью, заблуждениями, страхом, завистью, отчаянием, разлукой с желанным и навязыванием нежеланного, голодом, жаждой, болезнью и прочим? Майтра Упанишада. Если было бы можно провести фантастический эксперимент и человеческое «я» переселить в другое тело, результат предсказуем. Новой душой было бы преображено или обезображено тело, но и новое тело обязательно преобразовало бы в хорошую или дурную сторону исходную душу. В упрощенном варианте этот эксперимент проводит каждый посещающий хорошую баню. В бане не моются, хотя и моются тоже. В бане тело старое и усталое заменяется на молодое и поющее. В теле новом, сбросившем все напряжения, мы и сами становимся другими. После настоящей бани вы видели хоть кого-то тоскливым и раздраженным? Но если тело усталое и больное, забитое шлаками и слизью, томящееся запретными влечениями и деформированное мышечными зажимами, тело, противное вам самим, но его не скинешь, такое тело оказывается ежедневной мукой. Общая физическая скованность, постоянная сутулость, невротика видна издалека. Заранее можно говорить о страхах и неуверенности в себе. Не всякий невротик сутул, но всякий сутулый невротик. Другая наша беда – ненужные мышечные напряжения. И проблема не только в том, что мышечное напряжение и зажимы вызывают психическое напряжение, скованность и быструю усталость, а усталость, в свою очередь, тянет за собой тоску, апатию или раздражительность. Рисунок мышечных напряжений и зажимов – это портрет нашего черного человека, мозаика наших невезений и бед. Дело в том, что все наши эмоции, как музыка на пленке магнитофона, записываются на состоянии нашего тела, ритме дыхания, режиме кровоснабжения, напряжении, расслаблении или движении мышц. Но именно негативные, отрицательные переживания записываются нашим телом как мышечные напряжения и зажимы. Мышечные зажимы – это капсулы, несущие наши страхи и неврозы, смешные и слабые черты нашего характера. Зная, что с чем связано, или будучи просто наблюдательным человеком, несложно по некоторым внешне видимым напряжениям и мелким особенностям рисунка движений человека судить о том, что это за тип. Так люди, у которых напряжены, тем более часто мелко двигаются, пальцы рук, как правило, раздражительны и беспокойны, мнительны и избыточно деятельны. Девушка держится напряженно в целом, колени всегда вместе, движения задержаны и часто не закончены. Она может быть очень хороший человек, но в сексуальном плане пока полностью заторможена или чем-то травмирована. Такое лицо вам носить не следует. Только поверхностный человек не судит по внешности. Оскар Уайльд. Мое любимое развлечение – отгадывать особенности личности и судьбу человека. И самая громкоговорящая для меня часть тела – безусловно, лицо. Кто-то читает судьбу, разглядывая ладони, длину и форму пальцев, рельеф и линии на руке. Я этим не владею и мало в это верю, хотя вовсе и не настаиваю на своем скептицизме. Но если хорошая гадалка возьмет чью-то руку и будет гадать, я уверен, что она все скажет правильно. Она же не слепая, она видит, как человек подает ладонь, как она лежит у нее в руке, а самое главное, какое лицо у этого человека. На лице человека написано все. Его прошлое, настоящее и будущее. Хотите о его будущем догадаться? Подключите наблюдательность и ум. Хотите его настоящее и будущее прочувствовать? Своим лицом внешне и внутренне воспроизведите его лицо и все его чувства. Весь его душевный строй перейдет к вам. Однажды, в бытность преподавателем, я воспроизвел себе лицо учившейся у нас 40-летней переводчицы. Мою душу просто обожгло ужасом. Я до сих пор не понимаю, как она могла жить с такой душой, отбитой, измордованной, жалкой. Для более конкретного разговора приведу некоторые наблюдения и портреты членов клуба. Вот у Оли К. аккуратно собраны губки. Просто собраны, без нервных внутренних напряжений. Правильно. И она сама такая же, собранная, аккуратная и сдержанная. У нее хороший и спокойный рисунок губ. Его нельзя спутать с губами нервно поджатыми, характерными для девушек, склонных к злой обидчивости и просто злопамятности. Разницу в рисунке описать трудно, это надо видеть. По крайней мере, налитая, готовая жалить злость, обида, идет с лица, где губы сжаты, края губ в стороны и немного вниз. Плаксивость и обидчивость не злого, но слабого человека видна на другом лице. Там тоже зажимы губ и челюстей, но губы поданы вперед с готовностью к тонким нервным подрагиваниям. А вот Саша П. губы спокойные, но собраны и, главное, подаются немного вперед, особенно нижние. Отсюда его собранность, аккуратность, методичность, инициативность, целеустремленность. Девушки жалуются, что не хватает в нем легкости, теплоты, мягкости. И не будет, пока губы не станут мягкими.